Глава 40. Макс мчался в городскую больницу, нещадно давя на газ. Тревога на мать съедала его изнутри. Никитин прокручивал в голове последовательность действий. Во-первых, узнать о ее состоянии, поговорить с лечащим врачом. Во-вторых, позвонить в Москву, забронировать место в клинике, где практиковал их семейный доктор. Возможно, придется ненадолго оставить фабрику и... Викторию. Ничего, она справится с делами. Вика сильная и умная. Она все поймет. Никитин кое-как припарковался, щелкнул брелоком сигнализации и, не проверив, закрылась ли машина, бросился внутрь больницы. Узнав у дежурной медсестры этаж и номер палаты, Макс помчался к лифту, нажал на кнопку и услышал, как где-то высоко дрогнула и тронулась с места кабина. Медленно и натужно поплыла вниз. Никитин не выдержал и бросился к лестнице. Здесь всего-то 4-й этаж. Почти не заметил, как преодолел 7 пролетов. Пробежал по длинному коридору, выискивая нужный номер. Так, 42-я, 44-я, 46-я. Дверь в нужную палату была приоткрыта, и оттуда доносились приглушенные женские голоса. Макс даже не сразу понял, почему замедлил шаги. И лишь у самой двери осознал, что эти голоса были ему знакомы. «Думаете, он поверит?» – спросила Элина. «А с чего бы ему не верить родной матери?» – удивилась Алла. «Если из-за его выходок она в больницу угодила». «Так, хватит, девочки, успокойтесь. Все получится. Так мы выгадаем еще немного времени. А Элиночка постарается снова с ним поговорить. И вообще, Макс скоро придет. Помогите мне лечь». Раздался голос, от которого Никитину захотелось сползти по стене. Но он упрямо сделал 2 шага вперед, заглядывая в палату. Элина и Алла помогали его матери спуститься ниже на кровати, в которой она сидела до этого, поправляя одеяло и подушки. «Мам», — произнес Никитин и не узнал свой голос. Таким хриплым он стал из-за внезапно пересохшего горла. Женщины одновременно обернулись к нему, в расширившихся глазах плескался ужас. «Макс?» — заикаясь, произнесла Элина, даже... Скорее спросила, настолько неуверенным стал вдруг ее голос. «Сыночек, как хорошо, что ты пришел. Что-то я совсем неважно себя чувствую». Мама протянула в его сторону руку, которая почти сразу же упала на одеяло, якобы от слабости. Никитин теперь очень хорошо различал фальшь в ее голосе. Еле слышный дрожащий голос, полузакрытые глаза. Вспоминал другие подобные моменты, которых оказалось множество. Неужели все это время она лгала? «Мам!» Макс старался говорить спокойно, но внутри закипал от ярости. «Я слышал ваш разговор. Не нужно больше играть». «Максик, ты все не так понял». Анна Георгиевна, забывшись, самостоятельно поднялась и села в постели. «Девочки просто переживали за меня, что ты не приедешь, что не оставишь свою работу ради меня, свою эту вертихвостку, которая так и вертится вокруг тебя». «Так весь этот спектакль из-за Вики?» Никитин был настолько поражен, что вместо того, чтобы злиться, вдруг рассмеялся. «Мам, как бы ты ни старалась снова свести меня с Элиной, у тебя ничего не выйдет, потому что я брезгливый. Она...» Он кивнул на сжавшуюся девушку. «Спала с Семеном. А может, и еще с кем-то. Я не подсчитывал ее измены. А объедки подбирать не привык. Уж прости. И надеюсь, девочки, что завтра же вы покинете мой дом. Все». Макс обвел всех троих глазами, показывая, что его слова касаются каждой. Элина растерянно смотрела на Анну Георгиевну, словно надеялась, что та отговорит сына и заставит изменить решение. Алла глядела себе под ноги. Ей явно было неловко, а в глазах матери кипело возмущение. Еще бы! Как собственный сын посмел выгнать ее из дома? «Ключи оставьте под ковриком», – бросил он напоследок и вышел из палаты. Внутри вдруг стало неожиданно легко. С плеч будто свалилась невидимая тяжесть. Оказывается, все эти интриги его собственная мать плела, чтобы держать его подальше от Виктории и поближе к Элине. Глупость какая. Только женщинам подобное может взбрести в голову. Теперь эти интриганки оставят его в покое, и он сможет, наконец, жить своей жизнью. Ему захотелось увидеть Викторию, прикоснуться к ней, вдохнуть ее запах. Никитин загодя разузнал адрес Шиковой в отделе кадров и теперь решил наведаться к ней в гости. Им нужно поговорить и прояснить все, что между ними происходит. А недоразумений накопилось немало. Вика жила в новостройке почти на краю города. Макс нашел свободное место для парковки и огляделся по сторонам. Ее серой тарантайки нигде не было видно. Может, припарковалась с другой стороны дома? Вдруг у нее окна туда выходят? Никитин подошел к двери подъезда и набрал номер Викиной квартиры на домофоне. 3 цифры. 1, 2, 5. Никто не ответил. Макс набрал снова и долго слушал дурацкую мелодию. Почему она не открывает? Пошла в душ? Решила зайти в магазин после работы? Или же... отправилась развлекаться пятничным вечером с другим мужчиной? О последнем варианте Никитин решил не думать. Он хорошо помнил их совместную ночь и то, с какой страстью Вика отдавалась ему. Но не могла она так быстро начать отношения с другим мужчиной. Ведь на фабрике у нее была репутация женщины, придерживающейся строгих правил морали. «Но ведь с тобой-то она переспала», — шепнул гаденький голосок, и Максу пришлось шикнуть на него, чтобы заткнулся. Он достал телефон и набрал Викин номер. Женский голос сообщил, что абонент находится вне зоны действия сети. «Надо попасть в подъезд и позвонить в дверь квартиры. Может, у Вики вообще домофон не работает?» А телефон мог разрядиться. Макс попытался объяснить ситуацию соседям Шиковой и попросил открыть дверь подъезда. Сначала он звонил в 124-ю, затем в 126-ю, но ни там его не стали слушать. Просто повесили трубку домофона. Чертыхнувшись, Никитин ударил кулаком по металлической двери и тут же отошел от нее, потому что на шум из окон начали доноситься недовольные голоса. Он пристроился на скамейке у подъезда и задумался, что делать дальше. Мысль, что Вика могла с кем-то встречаться, неприятно обожгла внутри. Нет, сейчас он не мог уехать. Надо дождаться Шикову и посмотреть, с кем она вернется домой. Минут через 20 неподвижного сидения Макс замерз. Пришлось вернуться в машину за курткой, которую лишь по счастливой случайности он прихватил с собой из Москвы. Несмотря на то, что Никитин старался не выпускать двери с поля зрения, все-таки, пока он копался в багажнике, Вика могла проскользнуть в дом. Поэтому Макс снова позвонил в домофон. На всякий случай дважды. И вернулся на скамейку. Вики все не было. Никитин уже начал сомневаться в разумности своего желания во что бы то ни стало дождаться ее. Но стоило лишь представить, как Шикова возвращается домой не одна, упрямство вспыхивало с новой силой. Он будет сидеть здесь столько, сколько потребуется, чтобы увидеть ее, и, возможно, того, кто привезет Викторию домой. Спустя еще полчаса Макс почувствовал, что проголодался. На другой стороне улицы была какая-то круглосуточная забегаловка. Посомневавшись немного, Никитин отправился туда. Рядом со входом лежал понурый бездомный пес, который с надеждой приподнимал голову на каждого входящего внутрь и тут же опускал обратно на лапы. Похоже, сегодня вечером ему не везло, и он уже почти смирился с тем, что останется без ужина. Макс зашел внутрь, провожаемый печальным взглядом. В детстве он мечтал иметь собаку, но мать была категорически против животных в доме. А как сегодня стало понятно, их с отцом жизнями управляла именно эта женщина. Манипулировала, интриговала и всегда добивалась своего. Забегаловка оказалась, на удивление, чистенькой. Внутри пахло пивом и жареными сосисками. Макс заказал хот-дог и горячий кофе. Сел за столик у окна и приготовился ждать. Пес по-прежнему лежал, положив голову на лапы. Он был крупный, окрасом похожий на овчарку. Возможно, кто-то из его далеких предков имел к ним отношение. Сложно было определить, сколько ему лет. Но Никитину показалось, что пес повидал всякого и ничего хорошего от жизни уже не ждал. Ведомый внезапным порывом, Макс вернулся к стойке и попросил у девушки еще один хот-дог без горчицы, кетчупа и лука. Съев свою порцию и выпив кофе, Никитин вышел на улицу. Пес поднял голову и уже приготовился положить ее обратно на лапы. «Эй!» – позвал Макс. «Хочешь хот-дог?» Собака смотрела на него, не понимая, что нужно этому незнакомцу. Но вид хот-дога у того в руках сразу прибавил понятливости. Пес вскочил на лапы. Никитин бросил ему угощение и пошел обратно. Уже у перехода он обернулся. Самые печальные на свете глаза смотрели ему вслед. В них вспыхивала и гасла отчаянная надежда. Макс снова позвонил в домофон, затем набрал номер телефона. Где она может быть в такое время? Часы показывали 8 вечера. А, впрочем, еще не так и поздно. Может, с подругами выпить пошла? Да, именно с подругами. Никитин окончательно продрог и решил, что ему вовсе не обязательно караулить у подъезда. Можно подождать Вику в машине. Вот только надо переставить ее поудобнее, чтобы было хорошо видно входную дверь. Макс завел двигатель, и салон наполнило приятное тепло обогревателя. Вот так гораздо лучше. Кто-то поскребся в дверь, и Никитин напрягся. Ветка? Но деревьев поблизости не было. Звук повторился. Очень похоже на царапанье чего-то по двери. Но если не ветка, то что? Макс выглянул в окно. Или кто? Никитин улыбнулся и открыл пассажирскую дверь за своей спиной. Пса не нужно было упрашивать, он тут же запрыгнул на сиденье и свернулся калачиком. Замерз, дружище. Макс обернулся к неожиданному гостю. Тот ничего не ответил, только смотрел на Никитина наполненными мировой скорбью глазами. «Это хорошо, что ты пришел. Вместе ждать веселей». В какой-то момент Максим уснул сам. Проснулся он от громкого звука. Кто-то рядом хлопнул дверцей машины. «Вика?» Никитин заозирался по сторонам. К нужному подъезду спешил крупный бородатый мужик. Макс выскочил из своего внедорожника и бросился за ним. «Эй, подождите, пожалуйста!» Но мужик даже не обернулся, а дверь подъезда захлопнулась у Никитина перед носом. Позади раздался истошный собачий лай. Макс обернулся. Бездомный пес в панике прыгал по передним сиденьям его машины и отчаянно лаял. Как только Никитин вернулся обратно, лай стих. «Ты чего, дружище? Не хочешь оставаться один?» Макс его понимал. Похоже, и сам Никитин теперь, как этот несчастный пес. Его также бросили, и он остался в полном одиночестве. И ему тоже хотелось выть от тоски. «Поехали домой», — сказал он своему новому другу. «Тебе нужно принять ванну и хорошенько поужинать. А потом подумаем, что делать дальше».